Нечего и говорить, что Лорен Песивец удивился, когда Виллард Шут связался с ним по голофону. Хотя он невольно испытывал уважение к той работе, которую проделал Шут по воспитанию распущенных солдат роты Космического легиона, когда они временно проживали в отеле Плаза, Песивец даже в самых смелых снах не представлял себе, что они могут сблизиться. Занимая пост управляющего в отеле Плаза, одном из старейших и самых уважаемых отелей на планете Хаскина, он считал своим долгом стоять на страже этого величественного заведения, и хотя легионеры оказались гораздо более воспитанными, чем он сперва опасался, это часто ставило его и командира легионеров в положение противников. Однако, как ни поразил его сам факт вызова по голофону, содержание разговора лишило его дара речи. «Я знаю, что мы оба заняты, Песивец», — произнесло призрачное изображение. «Поэтому перейду прямо к делу. Не хотите ли взять небольшой отпуск в Плазе и поработать управляющим отеля здесь, на Лорелее, ну, скажем, в течение месяца?» «Мне надо это обдумать, мистер Шут», — заикаясь, произнес управляющий, застигнутый врасплох вопросом. «К сожалению, у нас мало времени», — возразило изображение, качая головой. «Да или нет?» «В таком случае, боюсь, мне придется ответить «нет», — ответил Песивец. «Мне не позволит моя нынешняя работа, не говоря уже ни о чем другом. Надо просить отпуск и организовывать замену». «Боюсь, вы меня недооцениваете, Песивец», — перебил Шут. «Об этом я уже позаботился. Я все уладил с Реджи Пейджем. Вы помните это имя? Он главный управляющий компании Weber Combine, которая владеет всей вашей сетью отелей. Во всяком случае, я объяснил ему ситуацию, и он согласился предоставить вам отпуск, разумеется, оплаченный, и организовать замену до вашего возвращения. Между прочим, надеюсь, излишне упоминать, что вы будете щедро вознаграждены за вашу работу у нас, и, кроме того, на ваше имя будет открыт счет для покрытия расходов, так что ваши доходы за этот период будут значительными». «Так вы все это проделали заранее?» — спросил Песивец. «Не было смысла спрашивать вас, будете ли вы на месте», — сказал Шут. «И не обижайтесь, Песивец, но я подумал, что у меня больше шансов быстрее связаться с Реджи и вовремя получить ответ, чем у вас. Во всяком случае, вопрос не в том, можете ли вы это сделать, а в том, захотите ли. На этот вопрос можете ответить только вы сами». «Понимаю. Позвольте спросить, мистер Шут, а почему именно я? Простите меня, но мне казалось, что мы не очень-то с вами ладили, когда вы здесь жили». «О, я не хочу притворяться, что вы мне нравитесь, Песивец», — ответил Шут, натянуто улыбаясь. «И я не сомневаюсь, что вы не особенно в восторге от меня, как от личности. Наш стиль жизни слишком сильно отличается, чтобы мы могли стать добрыми друзьями. Однако вы лучший в своем деле из всех, кого я знаю, то есть в решении проблем гостиничного хозяйства. А я как раз попал в затруднительное положение, и мне нужны ваши таланты. Вопрос не в том, станем ли мы друзьями, а в том, хотите ли вы со мной работать». Песивец вытянул губы в трубочку. «Наверное, вы не узнавали о пассажирских рейсах с планеты Хаскина на Лорелею, когда наводили другие справки?» «В сущности, я пошел немного дальше», — ответил собеседник. — Когда, простите, если вы будете готовы отправиться в путь, то найдете в космопорте космический корабль военного коменданта, который доставит вас прямо к нам. Как я говорил, у нас очень напряженное расписание. Эта новость о многом говорила Писивцу. Хотя они с Шутом и не испытывали особой любви друг к другу, их отношения можно было считать безоблачными по сравнению с отношениями между легионером и военным комендантом планеты. Подробности их столкновений не становились достоянием публики, но и не составляло тайны, что они сцеплялись как кошка с собакой каждый раз, когда их пути пересекались. То, что Шут обратился к коменданту с просьбой воспользоваться военным космическим кораблем, не говоря уже о плате за такую просьбу, служило веским доказательством того, как сильно командир нуждался в услугах писивца. Гораздо более веским, чем внеплановый звонок Реджи Пейджу. «Очень хорошо, мистер Шут», — сказал управляющий, наконец решившись. «Я согласен. Мне придется до отлета уладить некоторые дела, но они не должны занять больше часа или двух. После этого я вылечу». Изображение улыбнулось. «Отлично. Добро пожаловать на борт, писивец. С нетерпением жду встречи с вами». После окончания сеанса связи писивец несколько секунд размышлял об этом вызове, который только что перевернул вверх дном всю его жизнь на ближайшее будущее. К своему удивлению он понял, что предложенные деньги не сыграли большой роли в принятом им решении, хотя и подтолкнули его. По-настоящему решающим было льстящее его самолюбию сознание, что командир легионеров свернул горы, чтобы заполучить его к себе на службу. Если человек, обладающий опытом и положением Вилларда Шутта, говорит, что ты самый лучший в своем деле из всех, кого он знает, и что он нуждается в тебе, этого достаточно, чтобы заставить тебя лезть вон из кожи, чтобы только оправдать свою репутацию. Впервые писивец начал понимать, почему Шутту удавалось добиваться пылкого рвения и преданности там, где другие с трудом добивались простого послушания. Сказать, что последние дни перед торжественным открытием казино были наполнены лихорадочной деятельностью, все равно, что назвать Чингисхана дилетантом, занявшимся торговлей недвижимостью. Надо было позаботиться о тысяче мелочей, и мой босс, который привык находиться в самом центре событий, ухитрялся почти во всем принимать личное участие. И, разумеется, все вопросы требовали немедленного решения. Дневник, запись номер 227. «Мне сказали, что я могу найти здесь капитана шутника». «Он здесь. Только нельзя сейчас беспокоить. Совещание. А вот увидим». Эта шумная перепалка за дверью комнаты заблаговременно предупредила собравшихся легионеров о вторжении, прежде чем дверь распахнулась. Клыканини специально поставили охранять это совещание, так как одного его вида хватало, чтобы отпугнуть большую часть непрошенных посетителей. К сожалению, оказалось невозможным напугать и остановить маленький сгусток энергии, ворвавшийся в комнату. Небрежно одетая в джинсы и свитер, она держалась с достоинством королевы, или, точнее, избалованной принцессы, готовой закатить скандал. Однако при виде заполнивших комнату легионеров в черном, которые уставились на нее, как стая пантер, она, тем не менее, испугалась хотя бы настолько, что остановилась. — Капитан, шутник, — неуверенно произнесла она. — Да. Командир лениво поднялся с дивана. — Мне необходимо немедленно с вами поговорить. Мне сказали... — Извините, — сказал Шут, с улыбкой поднимая руку в предостерегающем жесте. — Теперь, когда вы знаете, кто я, могу ли я спросить, кто вы такая? —